Никаких следов косметики на лице, зато в ушах множество пирсинговых колец. Такое же колечко украшало одну ноздрю. Темно-зеленый топ открывал кельтскую татуировку на одном плече, голую талию и еще одно колечко на пупке. На шее болталось сразу несколько массивных бус, свисавших так низко, что они почти касались еще одного висящего на шее предмета, похожего на цифровую видеокамеру. — Так вы и есть Шиван, — чуть шепелявя проговорила она. — Боюсь, так и есть, — ответила Шиван и, подняв стакан, показала, что пьет за здоровье всей компании. Еще один стакан, а вместе с ним и еще одна бутылка, появились на столе из корзины с едой и посудой. «Но куда столько?» — Тедди попробовала остановить мужа Ив Кларк. «У Сантал стакан неполный, надо долить», — объяснил тот. Хотя от взгляда Шиван не ускользнул, что в стакане Сантал было не меньше вина, чем у нее. «Вы что, приехали втроем?» — поинтересовалась она. «Сантал присоединилась к нам в Эйлсбери», — отозвался Тедди Кларк. «Мы чуть концы не отдали в этом автобусе. Думаю, в следующий раз последуем ее примеру». Его глаза округлились, и он заерзал на стуле, затем отвернул пробку на винной бутылке. «Бутылка с завинчивающейся пробкой, Сантал. Видишь, у современного мира есть и свои плюсы». Но та на реплику не ответила, а Шиван не смогла объяснить себе, почему ее вдруг охватила такая жгучая неприязнь к незнакомке. Шиван давно хотелось побыть наедине с родителями, втроем. «Сантал выделили место рядом с нами», — вступила в разговор Ив. «А у нас никак не получалось поставить палатку». Ее супруг внезапно громко расхохотался, наполняя при этом свой стакан. «Что-то давненько мы не ставили палаток», — качая головой, произнес он. «По виду она совершенно новая», — заметила Шиван. «Одолжили у соседей», — вполголоса пояснила мать. «Сантал поднялась с земли, я, пожалуй, пойду». «Ни в коем случае», — запротестовал Тедди Кларк. «Там народ собирается в паб». «У вас хорошая камера», — сказала Шиван. Сантал, опустив голову, глянула вниз. «Любой полицейский может сфотографировать меня, а в обмен я хочу фотографировать их. Надо, чтобы все было по-честному, верно?» Немигающий взгляд словно требовал согласиться с тем, что она сказала. Шиван повернулась к отцу. «Ты сказал ей, кем я работаю», — констатировала она бесстрастно. «Вы же не стыдитесь своей работы, верно?» — чуть ли не выплевывая слова, спросила Сантал. «Честно говоря, даже напротив». Шиван смотрела то на отца, то на мать, но оба вдруг заинтересовались вином, стоящим перед ними. А когда она перевела взгляд на Сантал, то увидела, что молодая женщина наводит на нее камеру. «Для семейного альбома», — пояснила Сантал. «Пришлю вам фото по электронной почте». «Спасибо», — холодно поблагодарила Шиван. «У вас необычное имя, верно, Сантал?» «Так называется вид дерева», — ответила за нее Ив Кларк. «По крайней мере, оно легкое в написании, не приходится диктовать по буквам», — добавила Сантал. Тедди Кларк рассмеялся. «Я рассказал Сантал, что с написанием твоего имени всегда возникают проблемы». «И какие еще семейные тайны вы успели разгласить?» — раздраженно поинтересовалась Шиван. «К чему еще мне следует быть готовой?» «А она вспыльчивая, верно?» — обратилась Сантал к матери Шиван. «Понимаете, — замялась Ив Кларк, — мы ведь не хотели, чтобы она стала...» «Мама, ради бога!» — вспылила Шиван. Но вспышку гнева погасили непонятные звуки, вдруг донесшиеся со стороны изгороди. Обернувшись, Шиван увидела охранников, спешащих к тому месту, откуда слышался шум. По ту сторону загородки, вытянув руки в форме нацистского приветствия, стояли несколько подростков. Они были в черных фуфайках с капюшонами и требовали от охранников выставить отсюда всю эту хипующую нечисть. «Революция начинается здесь!» — заорал один. «Не прячьтесь за изгородью, подонки!» «Сколько патетики!» — свистящим шепотом произнесла мать Шиван. Но патетикой дело не ограничилось, и в сумеречном небе мелькнули какие-то летящие в их сторону предметы. «Ложитесь!» — закричала Шиван, заталкивая мать в палатку, не будучи при этом уверенной, что парусина послужит хорошей защитой от града камней и бутылок. Отец шагнул было к загородке, но она оттащила его назад. Сантал, стоя на месте, направила камеру туда, откуда слышались крики. «Да вы же просто орда туристов!» — надрывался какой-то местный горлопан. «Валите отсюда прочь! Пусть рикши, которые притащили вас сюда, везут вас домой!» Хриплый смех, хамские шутки и угрожающие жесты. Шиван увидела своего недавнего знакомого. Держа в руках рацию, он просил прислать подкрепление. Инцидент мог сам собой исчерпаться, а мог и перерасти в полномасштабную войну. Обернувшись, охранник заметил подошедшую Шиван. «Не волнуйтесь», — успокоил он. «Вы ведь наверняка застраховали. Ей потребовалось меньше секунды, чтобы понять, что он имеет в виду. Моя машина!» — ахнула она, бросилась к выходу и, оттолкнув локтями еще двух охранников, пытавшихся ее задержать, выскочила на дорогу. На капоте были вмятины, заднее стекло разбито, на дверце краской из баллончика выведены три буквы МДН — молодежное движение Ниддри. А они стояли рядом и в открытую смеялись над ней. Один вытащил мобильник и готовился сделать снимок. «Давай, фотографируй как можно больше», — подбодрила она. «Тебе же легче будет найти». «Проклятые копяры!» — рявкнул тот, что стоял в центре и был среди них самым высоким. «Вожак». «Копяры знают свое дело», — ответила она. 10 минут в участке в Крейг-Милларе, и я узнаю о тебе больше, чем известно твоей мамаше». Парень лишь презрительно засопел, открыта была лишь треть его лица. Но Шиван хорошо запомнила то, что видела. К парковке подъехала какая-то машина, в которой сидели трое. Одного из них, сидевшего сзади, Шиван узнала, глава местного муниципального совета. «А ну, прочь отсюда!» — гаркнул он, выбираясь из машины и размахивая руками, словно загоняя овец. Хотя вожак сделал вид, что ничуть не напуган криками чиновника, однако он не мог не заметить смятения в рядах своих приспешников. Полдюжины охранников во главе с бородачом вышли из-за ограждения. Послышался приближающийся звук полицейских сирен,